Глава пятая. Дипломат. Цель пресловутая всепетого Кавказа, непроходимая безлюдная страна, притон разбойников, поэзии зараза, без пользы, без красы. С каких ты пор славна, Катенин? Грибоедов привык к хаосу. В Польше он видел разноречивые приказы равновеликих начальников, наместника и командующего резервной армией, равноправное хождение разнообразных денег — русских, польских и фальшивых. Видел разномастных агентов, аферистов и авантюристов. В Петербурге он жил среди вечных театральных интриг, вечного безденежья и вечных столкновений артистов, аристократов и авторов. Но и его удивил дипломатический мир. Польская неразбериха ограничивалась Польшей. Театральная — двумя-тремя театрами. Коллегия иностранных дел занималась сохранением порядка в Европе, Азии и даже Америке, а сама пребывала в состоянии совершенной анархии, начинавшейся в комнате кассира и заканчивавшейся кабинетом императора. Дипломаты получали жалования в гульденах, которые чеканились, однако, не в Голландии, а в России, золотым содержанием выше подлинных голландских. Голландия не возражала. Таким путем она увеличивала свою казну. Россия же использовала гульдены для международных расчетов и для расплаты с нужными иностранными лицами. Никакое правительство, никакая Англия или Франция не могли доказать факт подкупа, раз были использованы не рубли, а гульдены. А с Голландии какой спрос? Она давно потеряла политический вес. В 1817 году русские гульдены стали ходить и в самой России, особенно в Петербурге. В тот год шел обмен обесценившихся после войны ассигнаций на новые. Народ не доверял ни тем, ни другим и был рад появлению полновесных золотых монет. Их прозвали арабчиками из-за изображения рыцаря и непонятных надписей. Александр мог не затруднять себя обменом и повсюду расплачивался в столице гульденами. Но более всего его позабавило то, что он поступил на службу в несуществующее учреждение. Никакой коллегии иностранных дел давно не было. В 1802 году Александр I заменил петровские коллегии министерствами, но штата Министерства иностранных дел не создал, а просто передал в него всю иностранную коллегию. Должность президента или управляющего коллегии он не отменил. Предполагалось, что министр будет определять общее направление внешней политики России, а управляющий — вести непосредственную работу по ее воплощению в жизнь. Император, конечно, не надеялся на их идиллическое сотрудничество, напротив, рассчитывал на взаимную вражду и отводил себе роль верховного примирителя противоречий и единоличного вершителя судеб государства. До поры до времени он сохранял нейтралитет, но можно было предсказать, что однажды появится министр, который будет ему приятнее своими личными качествами или убеждениями, нежели его коллега, и тогда баланс сил в министерстве нарушится, служащие разделятся на партии, и международный престиж России станет валанчиком в закулисной игре. Так и произошло. В 1817 году должность министра была формально разделена между двумя людьми. Странами Востока и общими вопросами ведал граф Каподистрия, чистокровный грек на русской службе, едва достигший 40 лет. Он был честолюбив, но осторожен, и, по слухам, ходившим в министерстве, цель российской внешней политики видел в восстановлении независимости Греции, несколько веков находящейся под османским игом, а остальные проблемы рассматривал сквозь призму греческих. Он приветствовал войны России с Турцией, стоял за союз с Францией, поддерживавшей идею греческой революции, и противился сближению с Австрией, препятствовавшей этой революции. Он даже создавал в Одессе греческие гетерии, объединение патриотов, готовившихся к вооруженному восстанию против турок. Непосредственным начальником Грибоедова, управляющим коллегией, был граф Нессельроде, немец, родившийся русским подданным, но русского языка не знавший. Он был очень осторожен, но неумен. Величайшим человеком на земле он почитал австрийского министра иностранных дел князя Меттерниха, и цель российской внешней политики видел в том, чтобы заслужить его одобрение. Он стоял за союз с Австрией и всемерно препятствовал греческому восстанию, потому что оно было бы неприятно Меттерниху. 2 года назад он чуть не похоронил свою карьеру, прозевав секретный договор Австрии с Францией против России, но слепого доверия к Меттерниху не утратил. Император знал цену обоим министрам, слушал их советы, не более чем они того заслуживали, и даже в тех редких случаях, когда Каподистрия и Нессельроде сходились во мнении, проводил собственную линию. Так оба не питали добрых чувств к полякам, хотя по разным причинам, но это не помешало монарху дать конституцию царству польскому. Все шло благополучно, пока государь не увлекся идеалами всехристианского единства, возмечтал о мире без войн, революций и потрясений и предложил создать священный союз, который объединил бы православную Россию, католическую Австрию и протестантскую Пруссию, а впоследствии, может быть, и другие европейские страны. Меттерних очень одобрил союз, религия его не беспокоила, но он увидел в ней великолепное средство привлечь Россию к Австрии. Нессельроде активно поддержал любимое детище императора, ездил с ним на конгрессы Священного Союза и все более заслуживал симпатию Александра I. Граф Каподистрия, напротив, пытался охладить пыл царя, противился заключению союза, демонстрировал свое православие в ущерб вселенскому христианству и, наконец, надоел Александру. Он еще не лишился доверия императора, но уже наиболее дальновидные подчиненные начали потихоньку переходить на сторону восходящей звезды Нессельроде. Они делали бы это быстрее, если бы были уверены в способности того сохранить приобретенное преимущество. Коллегия кипела интригами и обидами, которые усиливались неопределенностью будущего. Грибоедов не участвовал в них. Он не видел разницы, стоит ли во главе министерства грек или немец. Все равно политику определял император, который пока не совершил столь серьезных ошибок, чтобы требовалось вмешательство каждого губернского секретаря. Он даже не считал, в отличие от некоторых своих друзей, что предоставление Конституции Польши — такое уж неправильное решение. Александр не понаслышке знал положение в этой стране и ни на грош не верил упорным слухам, будто бы царь любит поляков и ненавидит русских, и даже хочет перенести столицу в Варшаву. Грибоедову же удалось долго оставаться сторонним наблюдателем Каподистрии. Каподистрия, принимая его на службу через посредство Ланского, слышал о нем больше, чем обыкновенно начальник слышит о мелком служащем. Граф, хотя слабо владел русским языком, состоял почетным гусем Арзамаса. Именно через верных арзамасцев Блудова и Дашкова, чиновников Министерства внутренних дел, Ланской пристроил сына Настасии Федоровны к месту. Грибоедов был для Каподистрии молодым драматургом, приверженцем Шаховского. На первых порах он пытался его за это презирать. Но из кабинета министра веселая борьба Арзамаса и беседы виделась иначе, чем из литературных гостиных. Грибоедов быстро добился уважения в коллегии. Он занимал должность переводчика, и хотя сам переводил весьма мало, но во время круглосуточных дежурств охотно подсказывал сослуживцам, как точнее передать то или иное выражение французского, немецкого, итальянского или английского языков. Французский язык в коллегии был известен всем, вплоть до простых переписчиков бумаг, поскольку он был языком делопроизводства, в отличие от всех прочих учреждений России, но никто не знал столько языков одновременно, и так хорошо. Слава Грибоедова-полиглота дошла и до министра. Или, может быть, стремительно теряя приверженцев, он почувствовал в нем своего брата-литератора, далекого от чиновничьих расприй. Во всяком случае, на одном из утренних приемов служащих в начале октября он подозвал Грибоедова к себе и как бы случайно задал вопрос, не понимает ли тот и греческий язык. Александр ответил отрицательно. Он не учил даже древнегреческий, только латынь. И Каподистрия, как бы шутя, посоветовал ему восполнить этот пробел. Разговор был публичным и, казалось бы, незначащим. Но Грибоедов воспринял его иначе. Если граф, зная ситуацию в мире, намекал на необходимость изучения греческого языка, это могло означать, что вскоре в Греции произойдут какие-то события, и российские дипломаты со знанием греческого получат важные задания. Александр охотно поверил в это, и не без причины он умел воспринимать скрытый смысл речей. Как и все в Европе, кроме разве что Австрии, Александр сострадал участи греков. Эллада, колыбель европейской культуры, страна, давшая миру идеал прекрасного в литературе, архитектуре и скульптуре, гибла под турецким владычеством. Весь мир негодовал, кроме разве что Англии, когда, пользуясь тяжелым положением Греции, лорд Элджин вывозил бесценные сокровища античного искусства, украшая ими коллекцию Британского музея. В юности Грибоедов с увлечением прочел две первых песни Чайльд Гарольда Байрона и полюбил многострадальную страну, которую так пылко воспевал великий поэт. Он был бы рад помочь грекам. В России очень многие молодые люди мечтали присоединиться к греческому восстанию, независимо от того, привлекала ли их романтика борьбы, поддержка православия, ненависть к туркам или восхищение красотой и прошлым Эллады. Правда, Грибоедов помнил предостережение Байрона, обращенное к грекам. «Рабы, рабы, или вами позабыт закон, известный каждому народу? Вас не спасут ни гал, ни московит. Не ради вас готовят их к походу. Тиран падет, но лишь другим в угоду. О, Греция, восстань же на борьбу! Раб должен сам добыть себе свободу. Ты цепи обновишь, но не судьбу. Иль кровью смыть позор, иль быть рабом рабу». Чайльд Гарольд. Песня вторая, перевод Левика. И он нигде не встретил у Байрона свидетельств мужества и воинственности греков, равных тем, которые поэт столь ярко живописал в первой песне о воюющей Испании. Однако Грибоедов и не собирался помогать грекам сражаться. Он не предполагал, что трусоватому каподистрии нужны знатоки греческого языка для участия в боях. Александр всерьез начал учиться по-гречески и прямо сходил с ума от этого языка. Брал уроки каждый день по 4 часа и делал большие успехи. В отличие от всех, кто когда-либо принимался за греческую грамматику, он находил язык вовсе не трудным. Он не прозанимался и месяца, как оказался втянут в дуэль и следствие. Когда же история завершилась, он узнал, что граф Каподистрия впал в немилость у императора. Он совершенно неподобающе вел себя во время поездки царя на открытие первого польского сейма и так явно выражал недовольство происходящим, так дерзко отказывался выполнять простые распоряжения государя, что был почти совершенно отставлен от дел. Нессельроде ликовал, и все в коллегии начали уже именовать его министром. Это произошло в конце февраля, а в начале апреля Александр был вызван в азиатский департамент коллегии, где его принял молодой чиновник Александр Стурдза. Тот происходил из знатного молдавского рода, получил немецкое образование и прежде считался сторонником Каподистрии. Теперь он старался выслужиться перед Нессельроде. Однако неудачно. Он все более и более превращался в православного фанатика, а император таких не жаловал, и вскоре отправил его в отставку, предоставив на досуге сочинять рассуждения о превосходстве православной веры над прочими. Стурдза встретил Грибоедова постной улыбкой и, говоря с истинно христианской мягкостью, сообщил, что министерство решило предоставить ему просимую дипломатическую должность и направить в только что созданную русскую миссию в Персии. Грибоедов был совершенно потрясен. Он попытался сразу же отказаться от сомнительной чести, но Стурдза с той же приятностью предложил ему выбор между Тегераном и Филадельфией в Америке и посоветовал несколько дней обдумать свое решение. Александр вернулся к себе в полной растерянности и не знал, с кем посоветоваться. Все его друзья отсутствовали. Даже Жандр уехал в Москву, намереваясь остановиться в доме Настасьи Федоровны. Да и что могли бы они ему сказать? Спору нет, направление в Париж или Вену было бы неизмеримо приятнее. Но после дуэли и поражения Каподистрии Александр не мог рассчитывать на милость начальства и понимал, что его неспроста отсылают на край цивилизации. Отказаться без важных причин было нельзя, это означало бы отставку. Если же решиться выйти из дипломатической службы, то куда? Кроме военной больше некуда. А офицер столь же уязвим, как и дипломат. В Закавказье идет война. Вдруг его пошлют именно туда, по следам Якубовича. Так и так Персии не миновать. Об Америке он и не думал. С дипломатической точки зрения это был тупик. Чем там можно было отличиться? Он предпочел согласиться на Персию, но выдвинув такие условия, которые были бы заведомо неприемлемы для Нессельроде. 12 апреля он получил приглашение министра явиться к нему. Александр положил вести себя смело до дерзости и объявил, что не решится на назначение иначе, и то не наверное, как если ему дадут повышение на 2 чина. Нессельроде поморщился, но промолчал. Александр изобразил ему со всевозможным французским красноречием, что жестоко было бы ему провести цветущие лета между дикими азиатами в добровольной ссылке. На долгое время отлучиться от друзей, от родных, отказаться от литературных успехов, которых он вправе ожидать, от всякого общения с просвещенными людьми, с приятными женщинами, которым сам он может быть приятен. Словом, невозможно ему пожертвовать собою без хотя бы несколько соразмерного вознаграждения. Вы в уединении усовершенствуете ваши дарования. Нисколько ваше сиятельство. Музыканту и поэту нужны слушатели, читатели. Их нет в Персии. Он добавил, что сроду не имел ни малейшего честолюбия, что не добивался никакой должности и будет счастлив остаться в Петербурге. Нессельроде, вопреки его ожиданиям, не рассердился, не прогнал его. Напротив, для начала познакомил с предполагаемым начальником, главой русской миссии в Персии, Симоном Мазаровичем. По происхождению далматинец, по образованию врач, родом из Венеции, подданный Австрии, он служил России, хотя даже не приносил ей присягу. Назначение врача в дипломаты было не случайно. Важные дела в Персии решались не в приемных, а в гаремах, куда имели доступ только европейские медики. Англичане, издавна работавшие на Востоке, первыми освоили правила гаремной дипломатии и часто направляли посланниками врачей. Нессельроде решил воспользоваться чужим опытом. Потом граф объяснил Грибоедову, что в любой европейской миссии он мог бы надеяться на незначительную должность в соответствии со своим ничтожным опытом и заслугами. А в Персии над ним будет один Мазарович, поэтому он получит тьму выгод, поощрений и знаков отличия по прибытии на место. «Ему предлагают не синекуру, — уверял граф, — а настоящую, серьезную и в значительной мере самостоятельную деятельность. Грибоедов ведь занимался сбором разного рода сведений и общением с разного рода агентами и местными жителями, когда служил в штабе резервной армии, и Кологривов достаточно высоко оценивал его успехи. Теперь он будет заниматься почти тем же самым. Правда, сбор статистических и военных сведений об иностранных государствах по высочайшему указу от 12 декабря 1815 года вменен в обязанность первого отделения канцелярии управления генерал-квартирмейстера главного штаба. Но Нессельроде не считал это нововведение разумным, поскольку чиновники штаба все равно должны были включаться в состав постоянных дипломатических миссий. Так почему же по военно-политическим вопросам им следовало отчитываться перед главным штабом, а по политическим — перед иностранной коллегией? Уместнее сохранить у Министерства иностранных дел всю полноту информации. Поэтому граф отправлял Мазаровича для представительских функций, для посещения официальных приемов и прочего, а Грибоедова — для любой практической работы, которой далматинец был не совсем привычен. Больше в персидскую миссию никого включать не будут. Фактически, — продолжал улещивать Нессельроде, — над Грибоедовым не будет прямого начальства ближе, чем в Петербурге. Министр обещал ему один чин сразу, а другой с допустимой быстротой, поскольку внезапное перемещение вверх через один класс было возможно лишь в качестве награды, на которую, как Грибоедов, конечно, должен был понимать, он не вправе рассчитывать. Александр, однако, не снизил свои требования. Посулы посулами, а он хочет быть коллежским асессором или ничем. Он сам издевался над собой, перефразируя знаменитый девиз «Чезаре Борджа» или «Цезарь или ничто». Он чувствовал всю нелепость ситуации, когда он твердит об отсутствии честолюбивых намерений, а сам за два чина предлагает себя в полное распоряжение Нессельроде. Он надеялся, что ему откажут, но оставят в коллегии. Вышло иначе. Ему предложили большое жалование в 600 червонцев. Червонец соответствовал гульдену, а денежное его выражение определялось курсом золота к серебру, часто меняющемуся. Просьбу о повышении наполовину удовлетворили, наполовину обещали удовлетворить. Мазарович был с ним любезен и показался ему умным и веселым человеком. Никаких поводов для отказа нельзя было придумать. Грибоедов отчаянно тянул время, и все же 16 июня официально принял должность секретаря русской миссии в Тегеране. Подавая формулярный список со сведениями о себе, он указал годом рождения 1790-й, зная, что архивы Москвы сгорели, и проверить его никто не сможет. Он хотел, прибавив себе годы, подтвердить свои притязания на более высокий чин или же получить право побыстрее выйти в отставку. Мазарович уехал, а Александр все еще оставался в Петербурге, делая вид, что собирается, а сам втайне надеялся, вдруг в последний момент что-нибудь изменится. Генерал Ермолов начнет войну с Персией, и надобности в миссии отпадет. Увы, ничего не случилось. Приходилось всерьез готовиться к отъезду. Александр должен был для скорости ехать налегке, а все вещи, в том числе фортепиано, отправить особо. Укладывая его в ящик, он с болью представил, в каком виде его добрый музыкальный друг доберется до Персии.